Кэролайн закрыла глаза и устало потерла их пальцами. «Примерно твоего роста, очень стройная, почти худая, и очень высокая шея. Выглядела моложе своих лет. Волосы светлые, отличная кожа. Черты лица, волосы, о, вполне заурядные. Возможно, слегка мелковатые. Волосы мягкие, светло-мышиные. Вообще, она могла быть приятной, когда хотела. И одевалась прекрасно, почти всегда во что-то бледное, кремовое. Очень разумно с ее стороны. Это придавало ей вид такой трогательной невинности, что нравится мужчинам». «Хорошо», — сказала Эмили. «Тогда мы готовы. Мы же не хотим, чтобы там был кто-то еще. Задерживаться долго не станем, чтобы не вызвать подозрений. Но поговорить с ним нужно наедине». «Господи, надеюсь, он принимает. Не слег в постель?» «Думаю, что нет». Кэролайн нехотя поднялась. «Если бы слег, я бы услышала. Слуги все друг другу передают». Шарлотта видела, мать все еще колеблется, и, будь такая возможность, предпочла бы избежать этой необходимости. «Мама, ты должна пойти. Без тебя мы не можем. Это было бы в высшей степени неловко. Из всех нас он знает только тебя». «Иду», — устало вздохнула Кэролайн. «Но притворяться не стану, без желания. Все это ужасно и отвратительно, и я бы хотела, чтобы мы не имели с этим ничего общего. Уж лучше бы самоубийство. Мы бы посочувствовали, погоревали и больше об этом не думали бы». «Да уж», — проворчала Эмили. «Хорошо бы, но не получится. Если мы хотим, чтобы все это дело завершилось приемлемым для нас образом, то и заниматься им должны сами. Шарлотта совершенно права». Шарлотте не понравился скрытый намек на то, что за всем этим стоит она, но спорить сейчас было бессмысленно, и она послушно последовала за матерью и сестрой. Олстон Спенсер Браун принял женщин в затемненной, согласно обычаю, комнате. Жалюзи были наполовину опущены, зеркало окаймлено черным крепом, и им же укрыто пианино. Сам хозяин выбрал одежду невзрачную, неопределенно приглушенных тонов. Единственным освежающим пятном была его белая рубашка. «Вы очень добры», — сказал он едва слышно. «Спасибо, что пришли». Шарлотте мистер Спенсер Браун показался немного растерянным, а еще как будто ниже ростом и худее, чем он ей представлялся. «Это меньшее, что мы можем сделать», — удрученно пробормотала Кэролайн, когда все сели на предложенные хозяином стулья. «Мы все так любили Мину». Олстон вопросительно взглянул на Эмили, явно не понимая, кто она такая и почему здесь находится. Эмили солгала, не моргнув глазом. В этом она поднаторела. «Да-да», — сказала она с печальной улыбкой, — «очень любили. Я встречалась с ней на нескольких суаре, и она была совершенно очаровательна. Мы только начали узнавать друг друга лучше и уже обнаружили, что у нас много общего. Такая проницательная женщина». «Это да», — согласился Олстон, несколько удивленный, что Эмили это заметила. «В высшей степени прозорливая». «Вот именно», — со значением произнесла Эмили. «Она видела многое такое, чего не замечали люди менее чуткие. Вы так думаете?» Шарлотта перевела взгляд с сестры на вдовца. «Да», — кивнул Олстон. «Боюсь, бедняжка Мина часто бывала слишком проницательна, что не шло ей на благо. Она замечала в других черты и качества, далеко не самые привлекательные, такие, что не делали им чести». Он покачал головой, тяжело вздохнул и перевел взгляд с Эмили на Кэролайн и обратно. «Вы ведь заметили, да?» «Разумеется». Эмили чопорно выпрямилась. «Если уж на то пошло, я никогда не слышала, чтобы Мина говорила о ком-то плохо. Она никогда не сплетничала». «Нет», — бесстрастно согласился мистер Спенсер Браун. «Бедняжка никогда не распространялась, все при себе держала. Может быть, этим себя и погубила». Разговор грозил скатиться в обмен сентиментальными впечатлениями, и Шарлотта поспешила подхватить его нить. Эмили могла и не догадаться, но язычок у Мины был острый. «Тем не менее, есть вещи, не слышать которые невозможно. Шарлотта с удивлением поймала себя на том, что невольно приняла соответствующий ситуации тон. «И не видеть тоже. Тем более, когда живешь в таком месте, где все все видят. Я хорошо помню, как бедная миссис Спенсер Браун с сочувствием говорила...» Она едва не задохнулась этими словами, лицемерка. «О смерти дочери миссис Чаррингтон. Как это ужасно. Невольно начинаешь задаваться вопросом, что же случилось, хотя бы для того, чтобы знать, какое утешение предложить». Получив резкий тычок от Эмили, Кэролайн вздрогнула и выпрямилась. «И верно», — подхватила она. «Никто так и не знает толком, что сразило бедняжку. Так вот вдруг, совершенно внезапно. Помню, Мина говорила что-то». «Она была очень проницательная», — повторил Олстон. «Знала, что там произошло что-то ужасное, что-то такое, о чем никто и не догадывается. Большинство поверили лжи, но не Мина». В его голосе прозвучала нотка какой-то извращенной гордости. «Она замечала все». Он помрачнел. «Конечно, Мина никому ничего не рассказывала, только мне. Но она знала, что Чаррингтоны пережили некую трагедию, о которой не смеют рассказывать. Она не раз упоминала, что нисколько не удивится, если выяснится, что Атилия умерла насильственной смертью. Конечно, семья будет скрывать, если трагедия случилась где-то еще, в каком-то неподобающем постыдном месте». Мысли Шарлотты побежали быстрее. Что он имеет в виду? Еще одно убийство, совершенное, возможно, любовником? Или Атилия умерла, вынашивая незаконного ребенка? Или даже, что еще хуже, в результате неумело проведенного аборта? Может быть, ее нашли в каком-то ужасном месте, в спальне мужчины или даже в борделе? Возможно ли, чтобы девушка столь юного возраста умерла от некой неприличной, постыдной болезни? Пожалуй, нет. Смерть от такой болезни наверняка была бы медленной и долгой, и растянулась бы на месяцы и даже годы, разве нет? Но что, если кто-то узнал, что девушка заразилась чем-то, и семья без лишнего шума устранила источник возможного скандала, пока следы позора не проступили со всей очевидностью? Грязные, непристойные мысли. Но разве такое не могло случиться? И разве за такое не могли убить? Если Мина проболталась, сказала лишнее, дала понять, что знает что-то... Эмили снова вступила в разговор, стараясь вытянуть побольше подробностей и не показаться при этом обычной сплетницей. Оставив тему Атилии Чаррингтон, продолжение которой было бы бестактностью, они принялись обсуждать Теодору фон Шенк.